Голодная степь. Заключение. Последующие несколько лет явились для Казахстана временем долгого и мучительного восстановления. Многие из выживших описывали травматические ощущения. Ибрагим Хисамуддинов, переживший голод в детстве, видел умирающих на улицах казахов, когда шел в школу. Более 50 лет спустя он вспоминал, в ушах до сих пор слышится отчаянный вопль погибающих и взывающих о помощи людей. Другие, когда окончился голод, начали отчаянные поиски членов семьи, потерянных в годы бедствия. Седен Малимулы, с которым мы встретились в главе 6, оказался в детском доме после смерти своих родителей. Через несколько лет его старший брат, попавший во время голода в заключение, вышел на волю. В 1937 году, спустя 4 года после окончания голода, братья наконец нашли друг друга, и старший забрал младшего из детдома. Другим повезло меньше. На глазах Давидбека Нуртазина, впоследствии мужа мемуаристки Нурзии Кажибаевой, умерли от голода все его родные, а сам он вырос в детдоме. Подобная судьба выпала на долю многих молодых казахов. После голода население детских домов многократно увеличилось. В большинстве детдомов говорили в первую очередь по-русски, что сыграло важнейшую роль в жизни казахских детей, которые выросли в детдомах. Проект советской модернизации смог достичь далеко не всех своих целей. Коллективизация привела к экономической и гуманитарной катастрофе во всех уголках Советского Союза, но нигде ее последствия не были столь разрушительны, как в Казахстане. Из-за голода республика потеряла около 1,5 миллионов человек, четверть своего населения, и ее заводы и колхозы столкнулись с серьезной нехваткой рабочей силы. Казахстан, прежде игравший роль главной базы скотоводства в Советском Союзе, потерял за время голода 90% своих стад. Поголовье овец и крупного рогатого скота достигло докризисного уровня лишь в 60-е годы, а численность верблюдов так и не восстановилась. В 1933 году, после того, как объявили о завершении первой пятилетки, в республике не было самых базовых объектов инфраструктуры. Отсутствовала прямая телеграфная связь между Москвой и Алматой, как и между Алматой и многими областными центрами. В самой Алма-Ате не было электричества и приходилось пользоваться керосиновыми лампами. Но некоторых целей правительство вполне достигло. Кочевое скотоводство перестало существовать как экономическая система. Коллективизация многократно повысила уровень интеграции казахов в партийно-государственные учреждения. Стержневым элементом казахской идентичности стала национальность. Однако то, как проходила трансформация Казахстана в эти годы, должно заставить нас посмотреть другими глазами на тот самый скачок в государственном развитии Советского Союза и наращивание его мобилизационного потенциала, благодаря которому еще недавно в основном аграрная страна превратилась в державу, победившую нацистскую Германию, и начала соперничать с Соединенными Штатами за власть над миром. Скачок этот был очень неровным, и в Казахстане многое выглядело иначе, чем в некоторых западных частях СССР. Показателем проблем, с которыми советская власть столкнулась в попытках трансформировать засушливую казахскую степь, стало то, что в октябре 1932 года ведущие московские руководители задались вопросом, не являются ли сезонные миграции наилучшим способом выпаса казахских стад. Эти мысли решительно шли вразрез с прежним подходом, предполагавшим создание громадных и неподвижных совхозов. В письме к Сталину Рыскулов выражал сомнение, правильно ли было сосредотачиваться на поиске корма для находящегося в стойле скота, когда республика располагает огромными естественными пастбищными богатствами для пропитания животных. «Если бы партия обратила внимание на климатические и природные особенности в Казахстане, — говорил Рыскулов, — эти пастбища позволили бы увеличить количество скота в республике». Он приводил в пример сезонные изменения на юге Казахстана. В зимние месяцы скот прекрасно чувствует себя в низинах, но летом эти же самые пастбища становятся непереносимо жаркими. Трава, которой питаются животные, не выдерживает жары, а сами животные страдают от укусов насекомых. Рысколов отмечал, что если перегонять скот на горные пастбища летом, а затем в зимние месяцы возвращаться с ним в низины, это позволит эффективно использовать особенности климата республики. После голода действительно стали прибегать к сезонным миграциям как к средству выпаса скота. В годы Второй мировой войны московское руководство эвакуировало значительное количество скота из прифронтовой полосы в степь. И колхозники пасли этих животных, используя старинные казахские маршруты миграций. В 1950-е годы в некоторых частях республики партия взяла на вооружение отгонное хозяйство, что позволило увеличить стада. Отказавшись от прежнего упора на строительство постоянного жилья европейского типа, партия теперь восхваляла юрты как лучший вид жилища, самый подходящий для некоторых областей степи. Пастухи по-прежнему осуществляли сезонные миграции верхом, но теперь власть оказывала им техническую поддержку, предоставляя трактора для перевозки более тяжелых грузов, а также грузовики, снабжавшие пищей отдаленные регионы. Чтобы наилучшим образом задействовать ландшафт, пастухи иногда пересекали границы, используя пастбища в Киргизии или Узбекистане. Но все это не было возрождением кочевого скотоводства. Речь шла скорее об окончательной его профанации. Практики кочевой жизни получили новые идеологически выдержанные имена. Руководители сезонных миграций, прежде аксакалы, звались теперь специалистами, а кочевые лагеря, прежде аулы, стали бригадами. Число казахов, задействованных в сезонных миграциях, тоже было невелико, видимо, не более 100 тысяч человек. Большинство казахов, переживших голод, обнаружили, что их прежний образ жизни полностью уничтожен. Тёкен Бекмагамбетов, покинувший родной аул и ставший свидетелем смерти отца и бабушки от голода, вернулся домой и обнаружил, что его аул пуст. Берега реки были усеяны человеческими костями, а покинутые юрты начали гнить. Сельская местность лежала в руинах, и некоторые казахи бежали в город, тем самым способствуя быстрому росту урбанизации в республике. Особенно страшный удар пришелся на центральный Казахстан, включавший в себя голодную степь. В декабре 1933 года Мирзоян писал Сталину: «Когда-то центральный Казахстан был основным местом казахского скотоводства, но теперь этот район, в силу малочисленности населения и отсутствия скота, пришел в упадок, и его ресурсы не используются». Хотя подсчет числа жертв казахского голода до сих пор ждет своего полного демографического исследования, в отличие от украинского голода, пока еще не было попыток всеобъемлющего изучения смертности в ходе казахского бедствия на областном или районном уровне. Тем не менее, вероятно, что самым пострадавшим был именно этот регион, где издавна пасли свои стада казахи среднего жуза. Казахи, пережившие голод в других частях республики, вспоминают толпы беженцев, приходивших из центрального Казахстана. Эти беженцы были обнищавшими до крайности, и некоторых из них издевательски называли людоедами. В годы, последовавшие за голодом, выросло население южных регионов республики, как из-за прибытия беженцев, так и из-за стремления властей переместить людей на юг для развития хлопчатобумажной промышленности. Впрочем, опустевшие земли центрального Казахстана подарили союзным властям новую возможность. После голода Казахстан стал холстом для творчества кремлевских руководителей. Здесь осуществлялись самые радикальные демографические преобразования. Карлак, располагавшийся в центральном Казахстане лагерь принудительного труда, многократно вырос и стал одним из крупнейших и наиболее долговечных лагерей ГУЛАГа. Территория Карлага превышала площадь многих европейских стран, а через его ворота проследовали сотни тысяч узников, происходившие главным образом из западных областей Советского Союза. Кроме того, Казахстан стал важнейшим местом ссылки различных групп населения. В годы Второй мировой войны около миллиона человек, в том числе немцы, чеченцы и крымские татары, были изгнаны из своих домов в других частях Советского Союза и депортированы в Казахстан. Голод в большей степени ускорил и сделал возможной масштабную демографическую трансформацию Казахстана в советские годы. Став меньшинством в результате голода, казахи вновь превысили 50% населения в своей титульной республике лишь после крушения СССР. Коллективизация принципиально изменила отношение казахов с партией и государством. Нурзия Кожибаева вспоминала, что накануне коллективизации люди в наших аулах имели смутное представление о Ленине и Сталине. Сами эти имена слышали лишь немногие казахи. После голода все изменилось. Теперь участие в советских мероприятиях структурировало всю жизнь Нурзии. Ее семья, бежавшая во время голода в Китай, вернулась в Казахстан, и ее отец, Кожибай, вступил в колхоз. За свою работу он получил награды от правительства и стал директором овцеводческого колхоза. Нурзия ходила в советскую казахскую школу и активно участвовала в таких организациях юных коммунистов, как «Октябрята» и «Пионеры». Мухаммед Шахмиятов вспоминает, что до 29 года власти не имели особого влияния на кочевую жизнь его семьи. Но после тяжелых страданий во время коллективизации отец Мухаммеда был записан в кулаки и умер в годы голода, Шахмиятов перестал кочевать, поселился в русской деревне и стал пионерским вожаком. В годы Второй мировой войны усилия властей по мобилизации казахов тоже сыграют важную роль в их дальнейшей интеграции в советские учреждения. Однако еще раньше, после коллективизации, казахи уже попали в зависимость от партийного государства, лишившего их средств к существованию и расшатавшего саму структуру их общества. После голода главным маркером казахской идентичности стала национальность. В своем коротком этнографическом рассказе, опубликованном в 1956 году, выдающийся казахский журналист и писатель Габит Мусрепов описал приключения молодого активиста, который пытается понять, почему обитатели аула Женбырши отказываются вступить в колхоз. Приехав в аул, он узнает, что его жители – торы, представители наследственной казахской элиты, и обнаруживает сильнейший контраст между запустением и застоем этого аула, живого кладбища и знакомых ему колхозов. Активист возмущается. Сколько же веков, сколько бесплодных веков потеряли мы, казахи, пока такие торы правили нами. Рассказ Мусрепова о коллективизации, подразумевающий, что советская власть позволила казахам избавиться от пережитков прошлого и стать едиными в национальном плане, можно прочитать как описание его собственной жизни казаха в СССР. Мусрепов повествует от первого лица. Подобно активисту, описанному в рассказе, он в начале коллективизации работал учителем в Боровском лесном техникуме. Мусрепов был свидетелем ужасов голода. Он вошел в число тех пяти казахских интеллигентов, которые подписали в июне 1932 года письмо пятерых Голощекину с критикой партийного подхода к развитию животноводства в республике. Однако же впоследствии стал выдающимся казахским писателем, председателем правления Союза писателей Казахстана и секретарем Союза писателей СССР. Карьера Мусрепова воплощает собой один из парадоксов советского времени в Казахстане. Казахское общество было опустошено голодом, но в то же время власти предоставляли казахам возможность получить образование и сделать карьеру. Рассказ Мусрепова заканчивается поспешным отъездом активиста из полумертвого аула и не сообщает, продолжил ли казахский народ по окончании голода придерживаться форм идентичности, которые Мусрепов подверг критике в своем рассказе, таких как родство, ислам, принадлежность к наследственной элите. Тем не менее, все свидетельствует, что голод не уничтожил эти связи, а всего лишь трансформировал их. Около половины казахских хозяйств покинули свой район в годы голода, а вместе с тем и свои семьи, или большие расширенные семьи, и многие так и не вернулись домой. Это означало, что родственные связи трансформировались и потеряли присущие им в кочевую эпоху экономические функции. Но значение родственных связей в жизни казахов оставалось большим. В 1950 году этнографическая экспедиция в Кигенский район Алматинской области обнаружила, что большинство колхозов района состоят из одного родового подразделения – РУ. В браке члены колхоза, по словам автора указанного исследования, придерживались колхозной экзогамии. Следуя казахской традиции, запрещавшей брак внутри родового подразделения, казахи брали себе жен из другого колхоза. Нурзия Кожибаева вспоминает, что в годы, последовавшие за голодом, живший в деревне Торе стал ее духовным наставником. Жители деревни собирались вместе, чтобы читать мусульманскую поэзию, а Коран по-прежнему оставался самым драгоценным имуществом отца Нурзии. В сегодняшнем Казахстане кочевое скотоводство не исчезло. Оно существует как нечто вроде полезного прошлого, как элемент, который правительство Казахстана использует для своего проекта национального строительства. Некоторые казахстанские ученые, желая подчеркнуть глубокие и древние истоки казахской культуры, утверждают, что своими корнями казахи восходят к скифам, народу уже в первом тысячелетии до нашей эры, создавшему первую из известных степных держав. Различные государственные проекты подчеркивают сложнейшее устройство кочевых сообществ, правивших степью вплоть до российского завоевания, и их способность к инновациям. В конце 60-х годов советские археологи нашли в одном из курганов республики останки скифского воина. В сегодняшнем Казахстане этот воин, известный как «Золотой человек», Алтын Адам, из-за золотых пластин на его одежде стал важнейшим государственным символом. Памятники золотому человеку стоят в центре Алматы и у посольства Казахстана в Вашингтоне. Как знакомство с казахским голодом может помочь понять коллективизацию и голод, имевшие место в других регионах Советского Союза? В феврале 1932 года Юсуп Абдрахманов, председатель Совнаркома Кыргызии, написал в своем дневнике про лагеря казахских беженцев, возникшие на окраинах кыргызской столицы Фрунзе. Подробно обрисовав нищету казахов, он заметил, так не показывает ли участь казахов и будущность Кыргыз? Похоже на то. Предсказание Абдрахманова не сбылось. Коллективизация в Кыргызии не привела к массовому голоду. Но его наблюдение заставляет задуматься, почему других кочевых народов Советского Союза не было столь же интенсивного голода, какой постиг казахов. Хотя между Казахстаном и Кыргызией было немало общего, в обеих республиках имелось многочисленное коренное население, состоявшее из кочевых скотоводов, и существенное количество русских и украинских поселенцев, голод в Кыргызии оказался намного менее суровым. Считается, что в Кыргызии от голода погибло около 39 тысяч человек. Историю усилий союзного правительства по коллективизации кочевых групп населения еще предстоит написать. Но некая общая картина уже начинает вырисовываться. Многие кочевые народы одновременно становились оседлыми и проходили коллективизацию, и это означало серьезнейший разрыв с прежним образом жизни. Прочерчивание границ, которое шло рука об руку с коллективизацией, по самой своей природе было особенно разрушительным для кочевых народов. Надзор властей за районными, областными, республиканскими и международными границами отрезал кочевых скотоводов от важнейших ресурсов – от диких животных и пастбищ, тем самым делая их прежний образ жизни невозможным. Несмотря на существование плана поэтапной коллективизации СССР, которая должна была начаться с более развитых, то есть земледельческих районов, некоторые кочевые районы были коллективизированы даже быстрее, чем оседлые. Поголовье скота сократилось по всему Советскому Союзу, но самые ужасающие потери в численности стад пришлись на регионы кочевого скотоводства. В Бурят-Монголии поголовье скота уменьшилось на 62%. Примерно на треть оно сократилось в зависимой от СССР Монгольской Народной Республике. В Кыргызии стада сократились на 78%. По мере того, как положение ухудшалось, кочевники-скотоводы выбирали старинную и проверенную стратегию, которую они не раз применяли в неблагоприятных политических или природных условиях – бегство. В регионах кочевого скотоводства они могли уходить на очень далекие дистанции. Однако же из всех этих пастушеских регионов лишь Казахстан пережил суровый голод. Почему так? Монголия избежала еще большей катастрофы, когда Сталин, получив в 1932 году известие о произошедших опустошениях и охвативших республику восстаниях, приказал Монгольской народно-революционной партии прекратить коллективизацию, которая еще не была закончена. Монгольская народно-революционная партия была вынуждена окрестить свою прежнюю политику левацким уклоном и перейти к новому курсу, к более постепенной социально-экономической политике. Коллективизация стала добровольной, и многие скотоводы продолжали вести кочевой образ жизни. Процесс коллективизации Монголии растянулся на несколько десятилетий. Лишь в 1959 году она была сочтена завершенной. Тем временем в СССР насильственная коллективизация пастушеских регионов продолжалась. Чтобы дать окончательный ответ на вопрос, почему именно в Казахстане была столь ужасающая смертность, потребуются более подробные данные, в том числе сравнение метеорологических условий и показателей смертности от голода в различных регионах кочевого скотоводства, как на областном, так и на районном уровне. Тем не менее, и сейчас можно выдвинуть несколько предположений. Историк Никола Пьянчола считает возможным объяснением разную политику в этих регионах. Коммунистические партии Туркмении и Кыргызии, двух других среднеазиатских республик с многочисленным кочевым населением, действовали под эгидой Среднеазиатского бюро ЦК ВКПБ, которое ориентировало регион в первую очередь на производство хлопка. Казахстан находился в иной экономической зоне, и в нем действовали иные правила. Он был производителем хлеба и мяса, поставщиком их в Москву, Ленинград и в хлопководческие регионы Средней Азии. Когда повысились требования по хлебу и мясозаготовкам, Казахстан со своей специализацией на производстве пищи пострадал больше всех. Существуют и другие факторы, позволяющие объяснить размах казахского голода, в том числе решение Москвы отправить в республику 200 тысяч спецпоселенцев и изгнать казахов с их земли для создания Карлага. Это решение, безусловно, обострило конкуренцию за продовольствие в республике. Два самых масштабных голода сталинского времени произошли, один в Казахстане, другой в Украине. Считается, что в Украине из-за голода и связанных с ним болезней умерло от 2,6 до 3,9 миллиона человек из 33 миллионов, а в Казахстане, по имеющимся данным, умерло 1,5 миллиона из 6,5 человек. Вопрос о том, как разделить этих умерших по этническому признаку, является более сложным, но многочисленные исследования показали исключительную разрушительность казахского голода. В 1998 году американская комиссия, которой было поручено расследование украинского голода, заключила, что казахи из-за голода потеряли больший процент своего населения, нежели украинцы. В 2010 году Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию в память о жертвах голода, связанного с советской коллективизацией. В отношении казахского голода авторы резолюции отметили: предполагается, что в Казахстане число погибших по отношению ко всему населению было наиболее высоким среди народов бывшего СССР. Сравнивать казахский голод с украинским сложно из-за очевидного информационного дисбаланса. Украинский голод был предметом многочисленных научных работ. Многие из исследователей этой темы изучали ее через особую призму, отыскивая данные, которые позволили бы осудить Россию за преступления против украинцев как этнической группы. Казахский голод изучался в гораздо меньшей степени, и казахстанские авторы куда меньше фокусировались на этническом измерении. Кроме того, многие из важнейших материалов архива президента Республики Казахстан, такие как фонд 719, оказались в распоряжении исследователей только в последние 15 лет и, соответственно, не были доступны исследователям первой волны. Эти материалы так и остались неизученными, потому что правительство Казахстана предпочитает тему голода не поднимать. В Украине, в отличие от большинства постсоветских государств, архивы бывшей госбезопасности открыты, что позволяет получить лучшее представление о том, как в годы голода развертывались репрессии. В Казахстане такие же архивы остаются закрытыми для всех, кроме небольшого числа местных исследователей. Несмотря на это, можно сделать ряд выводов. Во-первых, пример казахского голода опровергает утверждение многих историков украинского голода, что советская власть была уникально жестокой по отношению к голодающим украинцам. Многие методы, применявшиеся властями в ответ на украинский голод и впоследствии сочтенные специфически украинскими, например, закрытие границ, мешавшее бегству голодающих, изгнание беженцев из городов, занесение страдающих от голода районов на черную доску, использовались и против голодающих казахов. А вот в Казахстане кремлевское руководство действительно приняло ряд чрезвычайно жестоких мер, не имеющих очевидных аналогов в Украине. Например, расстрел тысяч голодающих казахов на границе с Китаем и изгнание казахов с их пастбищ в разгар голода для строительства Карлага. Можно утверждать, что во многих отношениях казахский голод был более разрушителен, чем украинский, потому что принес с собой куда более глубокую культурную трансформацию, чем пережили украинцы, а именно утрату кочевого образа жизни. Во-вторых, пример казахского голода показывает, что ряд существующих объяснений украинского голода уже не выдерживает критики. Коллективизация не была нападением исключительно на крестьянство. Это была общесоюзная атака на чуждые категории населения. Казахский кризис начался еще до украинского. Масштабный голод ударил по Казахстану зимой 30-31 года, а по Украине зимой 31-32. И ряд жестоких методов, например, закрытие границ, были испробованы в Казахстане раньше, чем в Украине. Эти данные противоречат утверждению, что особая тактика, использованная властями против голодающих украинцев, положила начало новым методам обращения с национальными группами. Другие жестокие технологии, использованные в Казахстане, наоборот, были смоделированы по образцу тех, что применялись против голодающих украинцев. Казахский крайком 10 ноября 1932 года разрешил использование террора, аналогично тому, что был применен против украинцев на Кубани, всего за несколько дней до того. Как показывают эти примеры, союзное руководство не воспринимало один голод в отрыве от другого. Напротив, методы, применяемые в одном случае, влияли на выбор тактики в другом случае. Наконец, включение казахского голода в общий нарратив о коллективизации показывает необходимость пересмотреть наше представление о государственном насилии против определенных этнических групп и о настроениях советского руководства. Отношения украинцев с властью были традиционно сложными, чего нельзя сказать о казахах. Но реакция государства в этих двух случаях мало чем различается. В Казахстане, как и в Украине, в годы голода было несколько волн репрессий против местных элит, в том числе против Алашарды. Как и в Украине, неудачи сельского хозяйства были непосредственно связаны с вопросами национальной культуры. В то время как голод усиливался, партийные деятели продолжали решительный натиск на кочевой образ жизни, исходя из привычных стереотипов, в частности, из представления, что кочевники по-прежнему располагают огромными стадами. В декабре 1932 года вышло два отдельных постановления, в которых Политбюро критиковало политику украинизации, включающую в себя поддержку украинских партийных деятелей и украинского языка. Впоследствии многие ученые сочли эти постановления исключительными, указывающими на решительный поворот советской политики национальностей, в частности, коллективному наказанию украинцев как национальной группы. Но, как показывает пример Казахстана, в отношениях с национальными кадрами всегда была напряженность. Союзное руководство стремилось к продвижению казахских и украинских кадров, но в не меньшей степени и к контролю над ними. Эти постановления Политбюро были частью более широкой картины. Следует ли называть казахский голод геноцидом? Это зависит от того, какое определение геноцида мы будем использовать. Термин «геноцид» впервые применил Рафаэль Лемкин, польско-еврейский юрист, объяснивший свое понимание данного термина в книге «Правление государств Оси в оккупированной Европе». Термин Лемкина приобрел дополнительное значение в 1948 году, когда Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Этот документ, известный также как «Конвенция о геноциде», определяет геноцид следующим образом. Действия, совершаемые с намерением уничтожить полностью или частично какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую. А. Убийство членов такой группы. Б. Причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы. С. Предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее. Д. Меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы. Е. Насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую. Таким образом, чтобы какая-то политика попадала под юридическое определение геноцида, она должна сочетать в себе определенные действия. И намерение уничтожить полностью или частично какую-либо национальную, этническую, расовую и религиозную группу. Если же речь идет о политических группах, тогда это определение не действует, поскольку ограничивает возможные жертвы геноцида национальными, этническими, расовыми или религиозными группами. В ходе переговоров, предшествовавших заключению конвенции, Советский Союз был одним из тех государств, которые успешно боролись против упоминания о политических группах. Советская власть стремилась радикально трансформировать казахское общество и не беспокоилась о том, что подобная трансформация приведет к бескрайним людским страданиям. Однако нет никаких данных, что эти планы насильственной модернизации когда-либо включали в себя стремление уничтожить казахов как группу. Хотя московское руководство в самый разгар голода прибегало к таким безжалостным мерам, как изгнание голодающих беженцев из городов и занесение деревень на черную доску, целью этой тактики была не борьба с казахами как таковыми, а всего лишь решение проблем, которые власть считала политическими. Остановить распространение болезней, ликвидировать беспорядки в городах, нехватку хлеба на государственных рынках. Таким образом, с точки зрения Конвенции о геноциде, которая и есть источник юридического определения геноцида, казахский голод геноцидом, по-видимому, не является, поскольку существующие данные не указывают на то, что власти стремились уничтожить казахов как этническую группу. Впрочем, если мы обратимся к первоначальному определению геноцида, которое сформулировал Лемкин, и которое включает не только физическое уничтожение, но и политическое, социальное или культурное, то казахский голод, вероятно, можно считать геноцидом. Ведь при помощи коллективизации советское руководство стремилось уничтожить кочевой образ жизни, ключевую часть казахской культуры и идентичности. Но фиксация на понятии геноцида мешает увидеть картину в целом. Казахский голод был преступлением против человечности. Он привел к смерти более миллиона гражданских лиц и к физическим и душевным страданиям тех, кто выжил. Тот факт, что в глазах общественности главнейшим и окончательным преступлением стал геноцид, под юридическое определение которого казахский голод, видимо, не попадает, вовсе не уменьшает страданий казахов и не делает казахский голод менее достойным внимания. Напротив, этот факт, что казахский голод, будучи одним из самых гнусных злодеяний сталинского режима, не вписывается в юридическое определение геноцида, должен заставить историков вновь задуматься о том, как мы классифицируем и изучаем массовые преступления и их осуществление. Делая столь сильный упор на те случаи, которые соответствуют принятому определению геноцида, мы тем самым, возможно, скрываем другие массовые преступления, такие как казахский голод, которые тоже имели политическое происхождение и были не менее разрушительны для человеческих жизней. Эпилог. В 2011 году Нурзия Кожибаева, пережившая казахский голод 30-33 годов, отметила, что некоторые казахи, по-видимому, предпочитают обходить тему голода молчанием. Она рассказала о своем родственнике Хамите, советском казахе, комсомольце и студенте мединститута. Хотя его родной дед умер во время голода, Хамит сердился на родителей, спрашивая их, «Зачем вы без конца возвращаетесь к теме голода? Почему вы не ели хоть немного хлеба?» Критикуя Хамита, Кожибаева восклицала, «Как слаба наша память! Или наши потомки стали манкуртами?» Легенда о манкуртах, людях, потерявших память, была популяризована кыргызским писателем Чингизом Айматовым в его важнейшей книге «И дольше века длится день». Эта книга, опубликованная в 1980 году, подвергала советскую жизнь тонко закамуфлированной критике, и слово «манкурт» в скором времени стало уничижительным термином, применяемым представителям нерусских национальностей, теряющих в Советском Союзе свою культурную и лингвистическую идентичность. В Казахстане термин «манкурт», а также несколько его синонимов, например, «шала-казах» – полуказах и «асфальтный казах» – о казахах-горожанах, широко распространились, причиной чему стали важнейшие изменения советского времени. К 1989 году 62% казахов заявляли, что бегло говорят по-русски, тогда как другие среднеазиатские национальности были существенно хуже знакомы с русским языком. Многие казахи, особенно городские, с трудом говорили по-казахски, в немалой степени из-за неофициальных практик, обеспечивавших русскому языку привилегированный статус. Казахстан капитально изменился в результате миграции и депортации советского периода, которые привели в республику не только русских, но и украинцев, немцев, корейцев, поляков и иные этнические группы. И к концу 1980-х годов процент межэтнических браков в Казахстане был одним из самых высоких по СССР. Хотя после крушения Советского Союза многие новоприбывшие покинули Казахстан, некоторые остались. На сегодняшний день эта страна – полиэтническое сообщество с многочисленным русским меньшинством – 23,7% населения. Слова Кожибаевой наводят на ряд общих вопросов. Как казахи вспоминают голод? Почему, в отличие от Украины, где украинский голод стал ключевым событием при создании национальной памяти, голод в Казахстане обсуждается сравнительно мало? Мой эпилог не может дать окончательного ответа на эти вопросы. То, как в Казахстане вспоминают голод, заслуживает отдельного полноценного исследования. Но я надеюсь, что данный эпилог заставит людей задуматься на эти темы и укажет возможные направления дальнейших изысканий. Он подтвердит, что вопрос голода оказался переплетен с более широким вопросом, как казахам следует вспоминать советское прошлое, а также с нынешними отношениями Казахстана и России. Для казахских активистов, стремящихся сохранить память о казахском голоде, украинский голод стал одновременно и положительным, и отрицательным примером. Недавние попытки президента Нурсултана Назарбаева и его преемника Касым Жамтара Такаева вновь начать обсуждение казахского голода продемонстрировали, насколько трудно сочетать две стратегии, которых казахское руководство придерживается в одно и то же время. Развитие полиэтнической гражданской нации и апеллирование к этническому казахскому национализму. Впрочем, важнейшие вопросы индивидуальной ответственности за кризис, который постиг людей, живших в 30-е годы, по-прежнему не привлекли особого внимания. После взрыва интереса в 80-е и 90-е годы, когда большинство авторов в основном сосредоточились на поношениях в адрес Голощёкина как главного творца голода и на воспевании казахского противостояния советской власти, в конце 90-х годов общественное обсуждение голода в Казахстане приостановилось. Призывы казахских активистов к суду над организаторами голода перестали звучать публично. Число популярных книг и научных исследований по истории голода существенно сократилось. Когда в 2007 году, занимаясь собственными изысканиями, я общалась с казахстанскими аспирантами, они говорили мне, что их научные руководители рекомендуют избирать для исследований другие темы. Пожалуй, самым ярким символом произошедших изменений стало то, что мемориал жертвам казахского голода, планировавшийся в Алматы с 1990 года, оставался невоздвигнутым. На этом месте продолжала стоять лишь простая каменная плита с надписью. Побывав там в 2007 году, я увидела, что тропинка к плите заросла сорняками, а тротуар поблизости усеян пустыми пивными бутылками. В 2012 году публичное обсуждение голода возобновилось, но уже без прежнего размаха. 80-летнюю годовщину голода в мае 2012 года президент Назарбаев разрешил проведение масштабной международной конференции «Голод в Казахстане. Трагедия народа и уроки истории». И выступления участников этой конференции широко обсуждались и транслировались государственными СМИ. Конференция сопровождалась открытием в Астане, новой столице Казахстана, мемориала, посвященного голоду. Мемориал составляют стена скорби, покрытая решетчатым узором, напоминающим кереге, внутренний деревянный каркас казахской юрты, и на переднем плане скульптурное изображение голодающих казахов. С 1997 года Казахстан отмечает 31 мая как День памяти жертв политических репрессий. Самим названием этот день увековечивает память лишь тех, кто пострадал от политических репрессий, но не тех, кто умер от голода. Тем не менее, хотя название осталось прежним, с 2012 года в этот день памяти упоминают и о жертвах голода. В 2017 году, наконец, был воздвигнут и мемориал в Алматы. Прошло 25 лет с тех пор, как было выбрано место для памятника и установлена плита. Скульптура из бронзы и гранита изображает казашку с истощенным ребенком на руках, у ног которой стоит пустой казан, популярный у казахов сосуд для приготовления пищи. Однако это новое общественное обсуждение отличалось от первого. В своей речи на открытии в Астане мемориала, посвященного голоду, Назарбаев не только воздержался от использования термина «геноцид», но и довольно мало сказал об ответственности советской власти за это массовое злодеяние. Вместо того, он предостерег казахов от искушения политизировать бедствие, намекнув на украинцев, требовавших от России репараций за украинский голод. С этого момента казахстанские историки вновь занялись исследованием голода, но иначе, чем их предшественники в 90-е годы. Вместо того, чтобы создавать новые интерпретации, ученые сконцентрировались на важнейшей, но, вероятно, вызывающей меньше противоречий, работе по публикации документальных фондов, связанных с голодом, по выявлению имен погибших и локализации массовых захоронений, где покоятся многие жертвы голода. Как объяснить этот период молчания и последовавший за ним период ограниченного общественного обсуждения? Выяснение причин подобных сдвигов потребует дальнейшего исследования, но уже сейчас можно сделать несколько предположений. Казахстан поддерживает тесные отношения с Россией, и Назарбаев, как теперь и его наследник Такаев, возможно, опасался, что полноценное обсуждение голода обострит дипломатические отношения или вызовет раздражение со стороны многочисленного русского меньшинства Казахстана. Действительно, подход казахстанских лидеров к голоду напоминает тот подход, который избрали некоторые российские ученые, пользующиеся поддержкой государства. Эти ученые, указывая на существование голода в нескольких регионах Советского Союза, отвергают украинские обвинения в геноциде, утверждая, что голод, связанный с советской коллективизацией, был общей трагедией советских народов и должен соединять, а не разделять народы России и Украины. Впрочем, такие авторы не слишком много говорят и о виновности советской власти в произошедших бедствиях. Принятая в Казахстане официальная интерпретация голода сфокусирована не на страданиях казахов и обвинении чужаков, а на сотрудничестве разных народов в общей беде. Поэтому нет ничего удивительного в том, что самым знаменитым мемуаристом, запечатлевшим казахский голод, стала представительница другого народа Татьяна Невадовская, дочь сосланного в Казахстан профессора Гавриила Невадовского. Ее дневники и стихи полны пронзительных описаний голодных лет, а также усилий, которые она прикладывала для спасения голодающих казахов. Вероятно, одной из причин решения Назарбаева начать официальное поминовение голода стало общественное давление. В 2008 году Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе прошла в Астане. Она приняла резолюцию в память жертв украинского голода. В резолюции признавалось, что голод был вызван жестокими преднамеренными действиями и политикой тоталитарного сталинского режима, но, к разочарованию некоторых украинцев, голод так и не был назван геноцидом. Некоторые казахи, комментировавшие резолюцию, задались вопросом, почему на встрече в Астане режим Назарбаева как будто поддержал российскую позицию. По их мнению, казахи должны были поддержать украинские заявления о геноциде и потребовать от ОБСЕ признать геноцидом и казахский голод. В 2010 году Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию в память о жертвах голода, связанного с советской коллективизацией, отметив, как упоминалось выше, что смертность среди казахов в годы голода, по всей видимости, оказалась пропорционально наиболее высокой в Советском Союзе. Это заявление стало толчком для казахстанских активистов, требовавших прекратить молчание властей по поводу казахского голода. Несколько депутатов парламента подали премьер-министру Казахстана петицию о необходимости более широкого официального признания казахского голода со строительством мемориального комплекса, посвященного его жертвам. Эти события подтолкнули режим Назарбаева к решению начать в 2012 году официальное поминовение голода. И все же относительное отсутствие дискуссии в Казахстане может объясняться не только позицией правительства, но и другими причинами. Вопрос, кто является жертвой, во многих семьях очень непрост, и вытаскивание полной картины бедствия на поверхность, возможно, заставит казахов встать лицом к лицу с неоднозначными фактами собственной истории, в том числе и с той ролью, которую многие казахи сами сыграли в катастрофе. Другой непростой вопрос – кто виноват? Некоторые казахстанские ученые просто указывают на Россию, используя пример голода, чтобы продемонстрировать всю злостность российского влияния на казахское общество. Другие отвечают, что Россию нельзя винить в казахском голоде. Алдан Смаил, депутат казахстанского парламента, заявил: «Мы не должны просить извинений за голод, потому что их не у кого просить. Та страна уже не существует». В этой версии событий ответственность за бедствие должен нести Советский Союз, не Россия. Для некоторых казахов нежелание обсуждать голод связано с более широким вопросом – оценки советского прошлого в целом. Как объяснил мне один казахский коллега, многие казахи признают, что советский эксперимент привел к огромным людским потерям, но вместе с тем считают, что советская модернизация имела и положительные стороны, одной из которых было превращение казахов из отсталого кочевого населения в современное оседлое общество. После обретения Казахстаном независимости Институт истории и этнологии Че Валиханова выпустил пятитомный труд «История Казахстана с древнейших времен до наших дней». Однако том, описывающий советский период истории Казахстана, вышел лишь после большой задержки. Яркий признак того, насколько трудно было казахам создать пригодный к употреблению нарратив советского прошлого. Другим показателем разных взглядов на голод является отсутствие в Казахстане единого общепринятого названия для казахского голода. Если в Украине есть устойчивый термин, обозначающий украинский голод – голодомор, объединяющий слово «голод» со словом «мор», то казахский голод известен под самыми разными названиями. Актабан Шубурынды – босоногое бегство, Улы Ашаршылык – великий голод, Великий Джуд – голощокинский геноцид, и казахский голодомор. Каждый из этих терминов делает упор на разные факторы. Например, термин «октабан Шубырынды», который раньше использовался для описания опустошительного джунгарского нашествия на казахскую степь в 1723 году, помещает казахский голод в рамки более широкого нарратива истории казахов и перенесенных ими страданий. Термин «великий джут» напоминает о кочевом прошлом казахов, когда регулярно случался массовый падеж стад из-за джута, но оставляет открытым вопрос, насколько этот голод был рукотворным. Наконец, термин «казахский голодомор» служит намеком на то, что память о казахском голоде выросла как бы в тени украинского голода. Официальный подход правительства Казахстана к истории голода тоже не лишен противоречий. Призывы не политизировать бедствие не раз переплетались с замаскированными апелляциями к казахскому этническому национализму. На открытии мемориала жертвам голода, которое состоялось 31 мая 2017 года в Алмате, мэр города Бауыржан Байбек отметил, согласно данным ученых, из-за голода рост населения страны отстал на 100 лет. Он также заявил, что статуя казашки с истощенным ребенком – правильный выбор для памятника, поскольку мать – источник всего чистого, основание нации – гарантия будущего. Для многих казахов вопрос голода переплетен с непростым вопросом этнического баланса страны, с тем вопросом, на который намекают как комментарии Байбека, так и, возможно, сама скульптура. Некоторые казахские ученые утверждают, что если бы голода не случилось, в мире было бы не 18, а 25 миллионов казахов или даже больше. Вскоре после обретения республикой независимости правительство Назарбаева приложило усилия, чтобы увеличить число казахов в Казахстане. Обещая землю и гражданство, правительство сумело привлечь в страну почти миллион заграничных казахов. Многие из этих вернувшихся, известных как оралманы, потомки тех, кто бежал из Казахстана в годы голода. Но интеграция оралманов в государство, капитально изменившееся за годы советской власти, оказалась делом трудным. Некоторые из них не говорят на русском языке, играющем важнейшую роль во многих городах Казахстана. Другие используют для чтения и письма на казахском языке модифицированный арабский алфавит, а не кириллический, который применялся на протяжении большей части советского периода и остается в употреблении и поныне. Некоторые казахстанские казахи смотрят на оралманов с недоверием, считая, что казах, бежавший из республики в годы голода, бросил свою страну в трудную минуту. Тема памяти казахов о голоде еще хранит много тайн. В частности, заслуживает исследования вопрос, как казахи обсуждали это бедствие и передавали знания о нем следующим поколениям. Тем временем собственные изыскания казахов, посвященные голоду, который разорил казахское общество и коренным образом изменил казахскую культуру, но одновременно с этим и создал новую казахскую национальную идентичность, остаются незавершенными.